Травма. Дело всегда было в моем отце, в звуке его шагов в золотом лице. Мало воспоминаний, счастливых сцен, много молитв о том, чтоб остался цел. Я бы и не представила никогда, что повседневно рук его благодать, что мне не нужно ждать от него суда, редких улыбок или особых дат. Я заковала дитя у себя внутри, в месте, где пусто, холодно и болит. Так не хотела видеть и говорить, что сотворила каменный лабиринт. Ну и пускай, проклятие уже не снять. Не подойдут утешить, не объяснят. Даже не слышно, как плачет и просит дня. Может, у папы, а может, и у меня». Диссоциация. Когда с нами случается что-то по-настоящему плохое, мы теряем свою цельность. Наше непрерывное, не имеющее разрывов бытие заканчивается. Из него пропадают непереносимые чувства, плохие воспоминания, навыки, от которых мы отказываемся во имя самосохранения. Это называется диссоциация. Это не сознательный процесс, а глубинные, древние механизмы психики, с помощью которых она заботится о нашем выживании и о сохранении рассудка. Если у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы пережить происходящее, то часть из него психика отделяет от себя и помещает в труднодоступные, из-за потери памяти и чувствительности, места. Это может касаться эмоций и ощущений, поведенческих и двигательных навыков, высших психических процессов, внимание, восприятие, память, воображение. Когда диссоциируются чувства, то одно или несколько из них оказывается недоступным в повседневной жизни вместе с ощущениями тела, которые с этой эмоцией связаны. Это может приводить к серьезным проблемам адаптации. Тот, кому недоступно одно или несколько чувств, не способен адекватно строить отношения с людьми. Диссоциироваться может и злость, и страх, и любовь, и нежность, и жалость. Любое переживание, оказавшееся в травматической ситуации слишком интенсивным или небезопасным, может оказаться в последующей жизни вне зоны доступа. У Степана диссоциировано множество чувств, но в основном гнев. У него было тяжелое детство, с побоями от родителей и одноклассников, с нищетой, с жизнью в неблагополучном районе, в котором дорога в школу и обратно сама по себе была испытанием. Гнев у него диссоциирован давно, со времен побоев матери, на которую злиться нельзя под страхом смерти. Степану кажется, что она действительно могла его убить в моменты, когда была невменяема из-за алкоголя и лекарств. И именно отсутствие агрессии мешает ему постоять за себя тогда, когда драки начинаются в школе. Он хорошо умеет терпеть. Вместе со злостью у него отделены ощущения тела, которому не нравится, как к нему прикасаются, которому больно или холодно. Степан ничего этого не чувствует, не ощущает нагрузки, когда занимается спортом, спокойно переносит ожоги или обморожения. Также он не чувствует интереса и возбуждения от жизни. Отдельная агрессия превращается в тревогу, в сомнение, в фантазии о своей исключительности – но не в действия по достижению желаемого. А у Оли в разряд подавленных чувств попадает страх. В моменты, которые ее пугают, она словно ничего не чувствует, а лишь замирает и как будто вовсе перестает двигаться и дышать. Она не может отдаляться от объекта страха, не может нападать на него. Страх, который в норме сопровождается напряжением в животе, Оля не ощущает и вместе с ним вовсе не чувствует свой живот. Ни голод, ни сытость ей не знакомы. Бояться нельзя было папу, который хотел мальчика и потому изгонял из дочери все проявления слабости. Ему нужен был боец, партнер по мужским занятиям, спутник в довольно опасных походах. Оля взбирается на скалы, погружается в морские глубины, но не все у нее получается. В моменты, когда нужна быстрая реакция, поскольку что-то идет не так, она замирает. Отец злится, Оля ничего не чувствует. Таким образом, диссоциируются навыки. То, что оказывается связанным с травматической ситуацией, отделяется от личности, и человек теряет способность пользоваться навыком, даже если тот уже стал привычным. Это могут быть простые навыки, такие как ходить, глотать, кричать. А могут быть и сложные, ассоциативно связанные с травмирующей ситуацией. Ездить на велосипеде, играть на гитаре, писать стихи. Защитные механизмы психики диссоциируют ряд умений, если при использовании их возникает вероятность возвращения травмирующих воспоминаний и чувств. Наталья не может бегать. Она ходит, прыгает, ползает, плавает, но не бегает. Во время даже короткой пробежки за автобусом у нее начинается паническая атака. Ноги немеют, сердце колотится, прошибает пот. Сначала она думает, что это происходит из-за общей слабости, и идет в зал улучшать физическую форму. Но в зале происходит то же самое. Она может делать все, кроме того, чтобы бежать. Постепенно она вспоминает страшную историю из детства. Однажды она убегала от мужчины, который преследовал ее в парке и кричал: «Не убегай, будет хуже!». К сожалению, он ее догнал, и все, что произошло потом, сопроводил посланием, что если бы она не убегала, то все было бы хорошо. Ребенок, которым тогда была Наталья, принял решение никому об этом не рассказывать, не запоминать произошедшего и больше ни от кого не убегать. Вика диссоциирует более сложный навык. Она хорошо готовила, талантливо и вкусно. И этот талант использовался в религиозном сообществе, в которое она попала в юности и провела там почти 10 лет. Это были травмирующие 10 лет. С физическим и моральным насилием. Со стыдом, который насаждался лидером организации. С необходимостью отказаться от родных и близких людей для того, чтобы полностью принадлежать секте. Постепенно лидер ее отверг, поскольку она была недостойна его высокой цели. И Вика вернулась в свою разрушенную жизнь с целым комплексом посттравматических расстройств, одним из которых стала невозможность готовить еду. Даже когда она пробует это делать, у нее не получается. Еда горит, специи портят вкус, продукты оказываются испорченными. Вика больше не чувствует тонкого запаха и не может ориентироваться на цвет или вид готовящегося блюда. Кроме навыков, травмирующая ситуация забирает и возможность полноценно пользоваться высшими психическими процессами. Для травматика характерны трудности с обучением и развитием, поскольку его память избирательна, а внимание размыто. Большая часть детей, которые плохо учатся в школе, жертвы хронической травмации внутри своих семей, которая сделала невозможным умение сосредотачиваться или быстро реагировать на вопрос. Люди, которые в детстве считали себя тупыми и заторможенными, при возвращении себе диссоциированных частей могут обнаружить у себя быстрый ум и хваткую память. Лида говорит о своей неуспешности в школе, демонстрируя при этом в остальных областях своей жизни практичный ум и высокую эрудицию. Я удивлена. Неуспешный ребенок и интересная женщина не очень сочетаются друг с другом. Она рассказывает, как плохо сосредотачивалась и не запоминала материал, как большую часть своего детства провела в каком-то полусонном состоянии, которое постепенно прошло после того, как она завязала с художественной гимнастикой, где подавала большие надежды. Жесткий, трудный, нарциссичный вид спорта и жестокий тренер не только не давали ей достаточно времени для того, чтобы заниматься учебой, но и привели к диссоциации. Чтобы выдерживать тренировки, Лида должна была отстраниться от реальности, сделать ее размытой и не такой болезненной. Эта же размытость сохранялась и в школе, где девочку считали сонной и туповатой. Без спорта и учебы Лида может быть самой собой, активной и предприимчивой женщиной, до тех пор, пока от нее снова не требуется сесть за книги. Тогда она опять засыпает и испытывает трудности с плывущим сознанием. Такие же трудности дереализации, то есть состояние несосредоточенного внимания и полутранса, испытывает Денис в своих попытках улучшить свою жизнь и стать более активным. Это его способ избегать реальности, которая ощущается им как непереносимая. Денис впал в полутранс в период ожесточенных ссор родителей и с тех пор оттуда не вышел. Он рассказывает, что временами это состояние ослабевает, а временами становится сильнее. Например, в армии оно практически не проходило. Потом несколько лет он жил почти полноценно, а потом случился развод и разлука с детьми, и транс снова вернулся. Его психика работает профилактически. Сейчас, когда ничего ужасного в реальности не происходит, он все же не может ясно воспринимать действительность и на любую трудность реагирует таким специфическим полусном. Отвергнутые части. В диссоциированных частях заключаются важные для повседневной жизни личности инструменты. Тот, кто не переживал травмы и сохранил цельность личности, может пользоваться любыми личностными инструментами в любой момент времени. Это напоминает большой рабочий стол, на котором все инструменты лежат в зоне видимости, и каждый готов к работе. Любое чувство, любое умение может быть использовано тогда, когда необходимо. Диссоциативная личность так жить не может. Часть из необходимого ей нужно искать в темных ящиках. Что-то заперто, а что-то утеряно вовсе. В разных состояниях травматику доступен ограниченный набор этих инструментов, причем когда он пользуется одним, он не может пользоваться другим, поскольку взаимодействия между диссоциированными частями нет. Самый простой вариант диссоциации — это одна часть, которая содержит незатронутые травмой воспоминания и чувства. Она называется внешне нормальная личность. И одна часть, в которую заключены шоковые травматические переживания — аффектированная личность. Аффектированных личностей может быть несколько, и каждая может включать набор чувств и навыков. Травматикам это ощущается как нецельность, странность своей натуры, которая в разные моменты может демонстрировать совершенно разные реакции и способы взаимодействия с миром. Настя склонна впадать в особые состояния, каждая из которых может быть довольно устойчивым и трудно корректируется. И в жизни, и внутри наших терапевтических отношений эти состояния одинаковые. У Насти есть агрессивная часть, испуганная часть, часть, которая переживает глубокое отчаяние, и часть, которая чувствует тяжелую тревогу. Все это — диссоциированные части личности, аффекты, которые она заработала сначала в сложных отношениях с отцом, а потом в сложных отношениях с нарциссическим мужем. Внешне нормальная часть Насти, с помощью которой она в основном взаимодействует с миром, выглядит подавленной и малоэнергичной. В каждом ее аффекте энергии много, но в нормальном состоянии у Насти нет к ней доступа. В терапии это выглядит так. Начиная отношения со мной с контакта из теплых чувств, рассказывая о том, как прошла ее неделя, Настя внезапно может разозлиться и остаться в этой злости до конца встречи, да и после встречи выражать ее в нашей переписке. Объектом злости могут быть рабочие, которые ее подвели, подруга, которая не перезвонила. Злость проявляется как разрушительный эффект, и Настя в нем сильна и неуязвима, но и не способна к эмпатии или к тому, чтобы проанализировать последствия своей злости и отрегулировать ее. Эмпатия ей доступна в другой части, в депрессивной, которая также возникает внезапно. В такие периоды времени Настя не способна защищать себя, поскольку злость ей недоступна, но способна переживать свои потери и сочувственно относиться к другим. В тревоге она может заботиться о среде и о близких, но не может дистанцироваться от причиняющих ей боль людей и событий. В страхе она отлично дистанцируется, но не способна ко всему остальному. Настя проживает эти чувства как бы по очереди, и со мной, и вне наших встреч, и в результате она то разрушает себя и отношения в приступах гнева и страха, то налаживает их в тревоге и депрессии. Когда Настя попадает в одну из своих диссоциированных частей, она испытывает шоковые, слишком сильные эмоции для того, чтобы понимать, что эти чувства пройдут, и она должна позаботиться о себе, чтобы не остаться на выходе либо с разрушенной средой, либо с разрушенной собой. Это только доступные ей части. Где-то глубже размещены и ее потребность в любви, ее способность к нежности и близости. Иногда я вижу их проявления, когда лицо самой Насти становится мягче и уязвимее, но и доступнее. Когда я обращаю на это ее внимание, Настя очень пугается и попадает сначала в страх, а потом в гнев. Но постепенно, признавая существование в себе этих чувств и знакомясь со всей раздробленной структурой своей личности в целом, учится устанавливать с разными частями контакт и взаимодействовать с собой как с одним целым. Так как диссоциируются сильные, непереносимые чувства, то и возвращаются они в таком же виде. Для их актуализации нужен похожий контекст, декорации, которые похожи на ситуацию возникновения травмы. Иногда эта похожесть реалистична, а иногда нет. Психика может провоцировать старую ситуацию на новую, которая похожа лишь отдаленно. Шоковый характер эмоций заставляет неадекватно реагировать на стимулы. В повседневных событиях возникают аффекты, неадекватность которых травматику понятна лишь тогда, когда диссоциированная часть вновь погружается вглубь. Шоковый характер эмоций означает, что чувство возникает сразу и интенсивно. Например, агрессия сразу переживается яростью и ненавистью, без промежуточных этапов вроде досады или раздражения, которые могли бы помочь травматику скорректировать ситуацию до того, как она примет слишком большие масштабы. Также со страхом. Он может возникать не этапами — настороженность, тревога, страх, паника, а сразу проявляться паническими реакциями. Таким же образом дела обстоят с интересом. Не заинтересованность, а сразу поглощающее увлечение. С радостью, с болью. Вытесненное чувство отделяется полностью со всеми своими градациями и возвращается тоже в своем максимальном виде. У Сони так происходит с болью. У нее самая частая для нарциссической жертвы травма отвержения. Когда в своих отношениях с родителями она чувствовала себя ненужной и неудовлетворяющей их требованиям. В детстве Соня тяжело болела, а мама была слишком юна для того, чтобы переносить это устойчиво. Маме казалось, что Сонина болезнь — это наказание для нее за какие-то грехи юности. А Соне казалось, что мама ее отвергает из-за болезни и не любит, как любила бы здоровую. Соня не может регулировать свой детский симптом, не может самостоятельно стать здоровой и чувствует ошеломляющую боль от маминого дистанцирования и своего бессилия. Эту боль она диссоциирует. Выросшая Соня внешне нормальной частью личности считает, что у них с мамой чудесные отношения и что мама чуть ли не собой пожертвовала для того, чтобы Соню вылечить. Отвергнутые эмоции возвращаются к ней тогда, когда от нее дистанцируется муж. Само дистанцирование она часто придумывает. Ей кажется, что его задержка на работе – отвержение. Согласие на командировку – вообще предательство. В такие моменты она испытывает боль, от которой не может дышать. Она рыдает навзрыд, забивается в угол, хочет умереть, потому что он все равно уходит. Эти приступы боли не просто неадекватны, они разрушительны и для Сони, и для мужа, и для их отношений. Муж, который не может и не должен отвечать за такие Сонины чувства, уже не утешает ее, поскольку это не помогает, а отстраняется. Соня остается со своей болью наедине и проецирует причину такой боли на его уход и на то, что он ей не помог. Невозможность Сони испытывать боль в переносимом виде делает из него нарцисса, а из нее нарциссическую жертву. Только когда Соня сможет найти источник этой боли и прожить ее там, где она действительно родилась, она сможет регулировать свои взрослые отношения и решать возникающие между ней и мужем трудности, не проваливаясь в свой детский мучительный аффект. Диссоциированные части личности, чувства или воспоминания вторгаются во внешне нормальное существование травматика тогда, когда реальность ассоциативно напоминает травму. Изначально это может быть маленький набор стимулов, определенные слова, родительский дом, выражение лица. Со временем травма как бы расползается, и кроме прямых стимулов вторжения может спровоцировать и косвенные, такие как пробуждают сначала прямую ассоциацию, а потом и саму травму. Например, в детстве ребенок может избегать определенного угла в квартире или подвала, а со временем может начать избегать их всех. Так развивается клаустрофобия. Травмированный хроническим насилием может сначала впадать в ступор при виде отцовского ремня, а потом замирать и при повышении голоса любым другим человеком. Взрослый, сталкивающийся с вторжением аффективной эмоции и воспоминания, чаще всего живет обычной жизнью, внутри которой обычный стимул приобретает особое значение. Вера, пережившая сексуальное насилие в детстве, не выносит запаха парфюмерии. Сначала это был только определенный вид одеколона, которым пользовался ее насильник. Потом любой мужской парфюм. Потом вообще весь парфюм, женский или мужской. И даже аромат геля для душа или кондиционера для волос вызывает у нее приступ паники и удушья. Это сильно ограничивает ее жизнь. Она не может находиться в замкнутых помещениях с другими людьми, не выносит совещаний, не способна высидеть до конца сеанс в кинотеатре. То же самое с музыкой. Сначала это только те звуки, которые сопровождали насилие, потом вся западная музыка, потом вся музыка вообще. Сексуальная связь, сама по себе для нее очень проблематичная, становится невозможной тогда, когда есть запах или музыка. Она вспоминает, что в юности, еще до того, как она осознала такие свои травматические паттерны, она несколько раз полностью теряла возбуждение и сбегала из постели симпатичного ей молодого человека тогда, когда он включал романтическое сопровождение. У Степана такая реакция на дороги и звуки, которые доносятся с автострад. В подростковом возрасте он попал в аварию, в которой погиб его лучший друг. Он смутно помнит резкий автомобильный сигнал, визжание тормозов, звук удара. Он не может пользоваться любым транспортом, даже переходить через дорогу для него невыносимо. Для жизни он выбирает отдаленные места, в которых по возможности не слышно автомобилей, и оказывается заперт в ограниченном пространстве своего двора, поскольку для более активной жизни ему необходимо выезжать за его пределы и пользоваться для этого транспортом. Успокоительные, которые некоторые люди принимают для полетов, Степан использует для обычной поездки в автобусе. У таких ассоциаций есть своя задача. Психика, создавшая диссоциированные части тогда, когда это было необходимо для выживания, в спокойной среде стремится вернуться к цельности и вновь интегрировать то, что ранее было отвергнуто. Для этого необходимо размораживание остановленных реакций и проживание заблокированных чувств. Размораживание предполагает, что человек наконец сможет сделать то, чего не сделал когда-то, поскольку это было небезопасно или невозможно. Проживание чувств — это нахождение для них места и времени, размещение чувств по отношению к их объекту, осознание и интеграция. Травматические ситуации, физическое и моральное насилие, внезапные потрясения, хроническое отвержение и фрустрация, война, стихийные бедствия, тяжелые жизненные ситуации — это те события, в которых спонтанные и здоровые реакции оказываются по каким-то причинам невозможны. Нельзя позвать на помощь, если насилие происходит в семье. Нельзя дать отпор тому, кто физически сильнее. У переживающего травму остается в распоряжении четыре реакции — нападение, бегство, замирание и полное подчинение. Этими реакциями невозможно описать весь разнообразный спектр появляющихся изнутри импульсов. Ими невозможно адаптироваться к разнообразному и постоянно меняющемуся миру. Спонтанные импульсы психики, представляющие собой настоящую реакцию на происходящее, заменяются тем, что когда-то помогло жертве выжить и с тех пор закрепилось. Способность действовать гибко и адаптивно возвращается трудно. Для травматика весь мир наполнен стимулами, оживляющими травму, даже если в реальности их нет. Пробиться сквозь искаженное восприятие значит научиться тестировать реальность и обнаружить в себе разнообразие импульсов, которые она вызывает. Для Валентины в этом процессе знаковым оказывается возвращение потребности обнять другого человека тогда, когда ему плохо. До этого момента она не выносит чужой боли или слабости. Для нее это травма. Это больная мама, которая требовала заботы и ухода со стороны маленькой девочки. Мама в детстве Вали была очень больна и очень агрессивна. Постепенно разрушающееся от диабета тело, постепенно разрушающееся от инсультов и ранней деменции психика. Вале в детстве оставалось только подчиняться, поскольку других взрослых рядом не было. Это была хроническая травма, жизнь в отчаянии, и в ожидании смерти мамы. Страх за себя, страх за нее, гнев, вина и непосильные физические и моральные нагрузки. Поскольку Валя должна была и обеспечивать физический уход за домом и мамой, и решать множество бытовых задач, связанных с повседневной жизнью взрослого инвалида. Когда мама умерла, Вале было уже 23, и постепенное возвращение к ней хотя бы гнева за свое потерянное детство и юность уже было для нее прогрессом. Но для нормальных отношений этого недостаточно. И Валя мучилась невозможностью поддержать мужа. Вместо поддержки она чувствовала гнев из-за того, что он слабак, или утешить сына. Для нее слабость другого человека автоматически означала, что теперь ей снова придется пожертвовать своей жизнью и заботиться о другом, пока ему не станет легче или он не умрет. Сына она обслуживала в ожидании его взросления, мужа отвергала. В реальности ни тому, ни другому ее жертва была не нужна. Однажды, когда Валентина уже в достаточной мере познакомилась со своим детством и его последствиями, у них с мужем состоялся разговор. Наконец, ему удалось донести до нее, что в опеке он не нуждается, а вот ее присутствие бывает необходимо. Валя не сразу понимает, о чем идет речь, поскольку для нее сочувствие – это масштабная помощь и уход. Но ее муж не инвалид, и он вполне способен справиться сам. Он лишь хотел бы иметь право рассказывать ей о том, что у него происходит, и чтобы она слушала и как-то реагировала. Валя даже не понимает, зачем ему такая помощь. Ей кажется, что это бесполезно и никак не поможет. Но когда муж в следующий раз рассказывает ей о каких-то проблемах на работе, она чувствует желание обнять его и сказать о своей любви и о том, что все будет хорошо. Это действительно так. Вале не нужно ничего придумывать, но до сих пор она этот импульс не слышала. Другие были сильнее. После такого открытия она находит в себе способность быть нежной, выслушивать, поддерживать и утешать, а иногда и подсмеиваться над жалобами, которые кажутся ей способом привлечь внимание. Раньше вместо всего этого разнообразия она могла лишь обслуживать или в гневе отвергать. Замораживаются не только реакции, но и переживания. Экстремальная эмоциональная нагрузка приводит к тому, что психика разделяет интенсивное переживание со множеством одновременных чувств на несколько отдельных эмоций, которые существуют изолированно друг от друга. Эмоциональная жизнь после травмы становится однозначной, плоской. Если я злюсь, то только злюсь. Если люблю, то только люблю, без примеси других оттенков. Здоровая психика чистые переживания допускает довольно редко. Обычно реальность вызывает у нас целый комплекс сложных переживаний, в которых могут содержаться дополняющие друг друга или противоречивые эмоции. В идеальных ожиданиях Ники партнер не должен вызывать у нее других чувств, кроме любви. Повседневные отношения, которые состоят из множества чувств, для нее недоступны, непереносимы. Она не выдерживает своего раздражения, скуки, отсутствия влечения. Ей хотелось бы, чтобы она всегда, каждую секунду времени ощущала теплоту и потребность быть с ним. И Ника считает, что если бы партнер был другим, то ей бы это удалось. У нее тоже хроническая травма. Для нарциссических жертв вообще характерно, что травматический эпизод в их истории не один, а много. Ее детская жизнь – это жизнь с отцом-алкоголиком и созависимой матерью. Эта пара демонстрировала своим детям множество переживаний. И страсть, и потребность друг в друге, и приступы ненависти. Это была крайне нестабильная жизнь. Темпераментные, нуждающиеся в ярких чувствах, эмоционально неустойчивые родители то самозабвенно орали друг на друга, то также самозабвенно занимались любовью в спальне, на которой вместо дверей была шторка. Ника рассказывает, что самые бурные периоды страсти возникали после самых бурных ссор. Однажды мать столкнула отца со ступеней в лестничный пролет, и он пролетел 4 этажа и приземлился на бетонный пол. Ника помнит скорую помощь, кровь, вопли рыдающей матери. Отец вернулся домой через пару часов. У него оказалась вывихнута лодыжка. Детям, естественно, никто ничего не объяснял. В таких страстях и взрослый разрушается, а ребенок попросту перестает развиваться. Уйдя из родительского дома и начав жить отдельно, Ника несколько лет наслаждалась эмоциональной тишиной жизни, в которой она одна. Иногда у нее были партнеры, но она отдалялась при первом же намеке на то, что ее спокойствие будет нарушено. Ника чувствует, что ей требуется теплая устойчивая любовь, поскольку другие переживания обещают ей повторение родительской истории. На самом деле ей нужно умение выдерживать весь комплекс переживаний и понимание, что каждое из них само по себе нормально и не означает ни разрушения отношений, ни угрозы лично Нике. В нестабильном браке ее родителей виноваты были их личности, а не их чувства. Внутри таких травматических реакций человек строит жизнь, неадекватность которой не до конца понимает. Для травматика его внутреннее состояние — это норма. Единственное, что он знает, то, как было с ним всегда, то есть со времени первичной травмы. Не осознавая причины вторжений или эмоциональных трудностей, он склонен воспринимать свой взрослый контекст как источник внутренних реакций, не сомневаясь в том, что именно поведение партнера или ситуация, в которой оказался травмированный, обуславливает происходящее. Истории травмы — это длинные истории, которые не ограничиваются нарциссическими отношениями, но часто их включают. Света — младшая дочь, рожденная в непростой для семьи период, когда у мамы обнаружили сердечное заболевание. Эта мамина болезнь впоследствии станет для всех привычной, и все члены семьи научатся навыкам первой помощи и запомнят экстренные номера. Это навсегда останется стрессом. Но в тот период это стресс самый острый, поскольку новость о болезни и беременность наступают одновременно. В семье к ждущей ребенка женщине начинают относиться как к хрупкой вазе, которая может разбиться от любого неосторожного движения. Взрослые обсуждают, какое требуется лечение и уход, тревожатся за ее жизнь, говорят, что беременность сейчас все только осложняет, поскольку нельзя начать серьезные поддерживающие процедуры. Эти разговоры слышит старшая сестра Светы, Гуля, которой на тот момент 3 года. Видимо, в сознании у маленькой девочки закрепляются 2 идеи. Мама хрупкая, и она может маму потерять из-за того ребенка, которого та вынашивает. Когда Света рождается, у нее уже есть тайный враг и конкурент в виде сестры. Хотя опасения Гули не оправдываются, и мама не умирает, в каком-то смысле она все равно теряет мать, поскольку та больше принадлежит младенцу. Разговоры о сердечной болезни продолжаются, в семье маму просят не переутомляться, беречь себя, спать, не нервничать. И Гуля еще больше не любит свою сестру, которая своим плачем или болезнями осложняет мамину жизнь. Прямые проявления тревоги и ненависти девочки в семье игнорируются или запрещаются. Взрослые заняты проблемами взрослых, и на старшего ребенка не хватает времени и энергии. Гуля остается со своими чувствами один на один и постепенно создает из них целую стратегию. Эта стратегия направлена на разлучение мамы и Светы. Гуля становится послушной, даже услужливой. Она маму выслушивает, гуляет с ней, поддерживает и демонстрирует свою любовь. Мама на это ведется. Никто не подозревает в старшем ребенке скрытых мотивов. Заслужив доверие, Гуля постепенно начинает говорить о том, что у Светы сложный характер, что она агрессивная, что с ней трудно поладить. Это становится семейным мифом. Дурной характер Светы и ее социальные трудности не подтверждаются ничем, кроме слов сестры, но вся семья относится к ней именно так. Когда у Светы трудности во взаимоотношениях, или она злится, или когда демонстрирует неудобные для взрослых потребности, вокруг нее говорят: «У Светы сложный характер, с ней всегда было трудно». Света вырастает со странным, неуловимым ощущением того, что она живет какую-то не свою жизнь. Ее реальность искажается сложно и одновременно тонко. Это искажение трудно уловить. Света не осознает этого противоречия. Она не чувствует себя трудной, не чувствует себя агрессивной или отвергающей. Но все вокруг почему-то дают ей такую обратную связь. В бессознательном поиске облегчения она ищет ситуаций, в которых бы этот конфликт стал более явным, и она смогла бы осознать его и как-то пережить. В этом поиске она встречает нарцисса, который обостряет ее ощущение обмана и, наконец, делает его заметным. Она становится нарциссической жертвой, пребывая в отношениях, в которых ее полностью обвиняют в том, чего она не делала, и относятся к ней так, как она того не заслуживает. Ей кажется, что ее мужчина в отношениях с какой-то другой женщиной. Не в смысле измены, а в смысле того, что он воспринимает ее не так, как она себя чувствует. Он говорит, что Света отстраненная, хотя она ощущает себя включенной. Говорит ей, что она ленивая, хотя она трудоголик. настаивает, что ей необходима фрустрация для того, чтобы развиваться, хотя на самом деле Света ищет покоя и мира. Эти отношения заканчиваются, но провоцируют развитие полноценного посттравматического расстройства и экзистенциального кризиса. Справившись с воспоминаниями и острой болью, Света никак не может справиться с этим ощущением обмана. Она, наконец, может его сформулировать: «Почему я должна жить такой жизнью? Какой жизнью на самом деле я хочу жить? Кто я, в конце концов, такая?»